Думаю, сейчас самое время подчеркнуть, что огромное число людей без труда понимает, что происходит с ними после смерти, и быстро покидают точку 23. Среди них есть те, кто заранее подготовился к грядущей смерти, что позволило им с большой легкостью разорвать прежние связи с миром земной жизни. Кроме того, достаточно уверенно чувствуют себя люди, вооруженные твердыми убеждениями. Они покидают точку 23 самостоятельно и успешно перемещаются к точкам 24-26, точке 27, либо еще дальше. Обитатели точки 23 отличаются друг от друга, как и все представители человечества. Судя по их собственным словам, они приходят туда со всех уголков земного шара. Некоторые остаются в состоянии ожидания целых 2-3 столетия, но в основном люди проводят там не больше 20-30 лет после физической смерти. Нередко встречаются жертвы несчастных случаев, стихийных бедствий, войн и внезапной смерти. Чаще всего к моменту появления помощников эти люди уже готовы и испытывают желание покинуть точку 23. Хотя некоторые проявляют беспокойство о своих близких, родственниках, друзьях и потому отказываются уйти до тех пор, пока не дождутся любимых людей или не удостоверятся, что с ними все в порядке. В отчетах добровольцев попадались рассказы о встречах с подростками, которые стали жертвами несчастных случаев. 45-летним мужчиной, подавившимся за столом, пианистом из Праги, скончавшимся от СПИДа, матерью и ее двумя детьми из Камбоджи. Все трое наступили на мину. Группой, скончавшейся от голода младенцев из нигерийской провинции Биафра, солдатом, убитым во время войны в заливе, мертворожденным ребенком из Милуоки и девушкой, отравившейся таблетками. В некоторых случаях удалось собрать более подробные сведения. Один из участников встретил женщину, которая родилась 22 марта 1922 года, а скончалась 15 марта 1972 в Огдене. Она сообщила собственное имя, а также имена своего мужа и троих детей. Вот другой пример. Упомянутый выше пианист из Праги также сообщил свое имя и возраст – 28 лет, а также сказал, что жил вместе с родителями, учился в Пражской консерватории и умер в больнице. В третьем подобном случае 57-летняя женщина, художник-дизайнер по профессии, назвала свое имя и рассказала, что скончалась в декабре 1991 года от остановки сердца во время хирургической операции, которая проходила в Скоттсдейле, штат Аризона. Оказывая помощь покойным, участники программы не испытывали страха и в целом не позволяли своим чувствам взять верх. Исключением были только встречи с родственниками и любимыми, а также внезапное понимание того, что доброволец нашел заблудившуюся часть самого себя. Свидетельством может служить следующая выдержка из одного отчета. Во время эксперимента я нашел в точке 23 в каком-то озерце света малыша лет 3. Вокруг не было никого, кроме этого малыша. Увидев его, я испытал бурю чувств, настоящие мучения, боль. Когда я подошел ближе, чтобы увести его, мой проводник сказал, что такие чувства излишни. Когда мы отвели малыша наверх, я ощутил завершенность, странное чувство возвращения домой, словно какая-то часть меня наконец-то обрела покой. Когда ребенка уводили другие, те, кто должен был им заняться, я понимал, что о нем позаботятся, и все будет именно так, как должно быть. После этого переживания я почувствовал, что что-то по-настоящему сдвинулось с места. Теперь я медленно становлюсь всем тем, что я есть. Джордж Бейлор, Вирджиния Бич. Эмоции нередко захлестывают участника уже после того, как переживание заканчивается, и он возвращается в обычное сознание. Эти чувства могут означать запоздалый отклик на потрясение от встречи с любимым человеком, которого, возможно, никогда больше не увидишь. Обычно такие эмоции отражают печаль и отчаяние подопечного в точке 23. Но по мере того, как доброволец осваивает процесс сопровождения, эти события начинают казаться ему все более естественными. Он мирится с тем фактом, что подросток может погибнуть под колесами автомобиля, а мать – умереть, оставив сиротами двоих детей. В отчетах все реже встречаются описания трагичности таких случаев. В точке 27 все воспринимается так, как оно есть. Там остается только одно чувство – любовь. Задолго до этой программы я выяснил, что те люди, которые стали инвалидами в результате болезней или несчастных случаев, потеряли руку или ногу, перенесли другие телесные повреждения, восстанавливают прежнюю целостность, когда попадают в точку 27. Один из отчетов рассказывал о мужчине, родившемся с короткими обрубками вместо ног, из-за того, что его мать принимала во время беременности прописанный талидомид. Этот мужчина прожил почти 35 лет. Он был англичанином, и в Англии это лекарство появилось в 1958 году. В точке 23 он по-прежнему оставался калекой, но в точке 27, где его встречала мать, обнаружил, что стал совершенно нормальным здоровым человеком.